Глава четвертая. В реальном мире уже наступил вечер. Самочувствие действительно неважное. Устал. Мышцы побаливают. Не знаю, что именно делает со мной система метаболической коррекции, но пока особой пользы от пребывания в вирт-капсуле я не вижу. Нужно выспаться. Утро вечера мудренее. Я принял душ и только собирался поужинать, когда услышал подозрительный шум. Что-то тихо повизгивает. Словно в холостую срабатывает какой-то сервопривод. Прислушиваюсь. Звуки явно исходят от входной двери. Огоньки индикации на охранной панели зеленые. Может, сбой в системе? Говорят, что полное погружение в цифровое пространство никак не влияет на человека. Это полная чушь. После многих часов, проведенных в вирт-капсуле, я все еще на взводе. Стресс от виртуальных смертей так и не отпустил. Нет ощущения безопасности, словно квартира Дениса стала продолжением подземелья. Кто же там скребется под дверью? Контактные линзы я не снимал. Через интерфейс управления умным домом подключаюсь к охранной видеокамере. Так и есть. Трое незнакомых молодых парней в коридоре. Двое озираются, явно нервничая. Один присел подле панели доступа, пытается взломать электронный замок при помощи компактного устройства. Микрофон камеры работает, слышу их приглушенные голоса. «Зря приперлись. Отправили его на рескил, и ладно, зачем рисковать?» «Дэн теперь нам денег должен», — зло просипел тот, что пытался взломать дверь. «Из-за него караван упустили». «Да с чего ты взял?» «Он эльфийке помог сбежать, а она нас сдала. Стражники из города никогда бы в лес не поперлись». «Значит, до нее не дотянулся, так решил на Дэне отыграться? Зло сорвать? Ты бы головой подумал, это же не виртуалка. Если нас тут повяжут, то...» «Венг, заткнись! Я теперь 5 штук должен в реальных бабках. Караван не должен был добраться до города. Он нам все планы порушил». «А что ты с Дэна возьмешь?» «Посмотрим. Долго еще?» «Могли бы просто в дверь позвонить. Тусовались ведь вместе». «Ага, так он тебе и откроет. Сидит, небось, от страха трясется. Ну, скоро там?» «Да уже открыл». Входная дверь рывком сдвинулась. Трое парней ввалились в квартиру, уставились на меня. «Где Дэн?» «Погулять вышел». «А ты еще кто такой?» «Не твоего ума дело. Есть предложение. Идите отсюда по-здорову, пока я полицию не вызвал. За проникновение со взломом простым порицанием не отделаетесь». «Ща руки переломаю». У одного из парней в руках появилась резиновая дубинка с электрошокером. «Сядь и не дергайся!» «Иначе что?» Я намеренно обострил ситуацию. Достойного противника они во мне не видят, а зря. Думаю, белобрысый крепыш лет 20 — это Халк лютый. «Ну ты сам нарвался!» Он кинулся на меня, но удар пришелся в пустоту, а разряд шокера лишь повредил какую-то из подсистем квартиры. В стене заискрило. Из неприметного зазора в облицовке начали высачиваться едкие струйки дыма. Мгновенно сработала пожарная сигнализация. «Валим отсюда!» – закричал Венг. «Не так быстро!» Я вырвал у Халка полицейскую дубинку, а дальше уже пошло на рефлексах. Венг заработал разряд шокера и сразу же обмяк. Лютого я достал ударом по голени. Тот взвыл от боли, рухнул навзничь, не добежав до двери. Третьего – это наверняка воин тьмы – остановил мощным станом в голову. Он пошатнулся, взгляд осоловелый, вот-вот сознание потеряет. «Но теперь поговорим?» «Ты труп, реально труп!» – просипел Лютый. Поболтать по душам нам не дали. Я вообще-то сам собирался вызвать полицию, но стражи порядка сработали, на удивление, оперативно. Видимо, патрульный экипаж находился неподалеку, да и добрые соседи явно не спали. К слову сказать, сработали они четко. Меня скрутили первым. Только после душа, в одних трусах и с дубинкой в руках, я явно не внушал им доверия. А вот трое корчившихся на полу молодых людей с первого взгляда выглядели жертвами. Аресту я не сопротивлялся. Разберемся. «Ну что же вы, Андрей Дмитриевич, людей калечите? Они к другу зашли, а вы на них набросились. Пили сегодня? Что-то употребляли? «Вид у вас нездоровый». «Все не так, капитан. В квартиру вломились они». «Да, а трое пострадавших утверждают обратное и в показаниях не путаются. Взлом не зафиксирован, электроразряд сжег блок охранной системы. Думаю, вы намеренно это сделали. Кстати, откуда у вас электрошокер полицейского образца? В магазине такой не купишь. Дело дрянь. Меня тупо подставляют. Пока не пойму, почему капитан не хочет во всем разобраться и явно держит сторону темных, но разговаривать с ним расхотелось. Только время зря потрачу. У меня есть право на один звонок. Он приподнял бровь. Адвокату? Едва ли не смеется мне в лицо. Типа того. «Верните коммуникатор, больше ничего не скажу. Один звонок, и можете закрывать в камеру». Он небрежным жестом отдал мне устройство связи. «Говорить будете при мне». Я пожал плечами, набрал номер. Ответили не сразу, все же глубокая ночь за окном. «Макс, узнал?» «Хорошо. 214-е отделение полиции. Подъезжай сразу». «Да, проблемы». «Понял, не маленький, жду». «И все?» Капитан насторожился. «Кто такой Макс? Ваш собутыльник? Еще один военный пенсионер?» «Скоро узнаете». Щелкнул замок. Решетчатая дверь с шелестом сдвинулась по направляющим. «Выходи!» Максим Пехов, мой бывший командир взвода, укоризненно покачал головой. «Нисколько ты, Андрюха, не изменился. Как был бедовым, так и остался». «Мажоры?» Я пожал ему руку, едва заметно кивнув в сторону потерпевших. «Не угадал. Золотой молодежью тут и не пахнет. Местная бандитская поросль. Поехали, отвезу тебя домой, по дороге поговорим. Сначала надо на квартиру к моему племяннику заскочить. Зачем? Чип доступа к аккаунту забрать. Удивляешь ты меня. На виртуалку подсел? Дело принципа. Не навоевался в реале? Макс, не гунди». «Спасибо, что вытащил. С остальным я теперь сам разберусь». «Нет, не разберешься. «А конкретнее?» «Не тут. У стен есть уши». «Да уж. Крылатые выражения в век высоких технологий зачастую обретают буквальный смысл». «Ладно. Я не стал спорить». Наши с Максом пути дорожки разошлись несколько лет назад, еще во время азиатского конфликта. Связи, конечно, не теряли, созванивались, но редко. Я после ранения в строй так и не вернулся. В общем, разбросала нас жизнь. Небо над мегаполисом уже сереет красками рассвета. На паркинге, чуть в стороне от патрульных машин, тихо урчит двигателем старенький, непрезентабельный кроссовер. Я сел на заднее сиденье. Макс устроился впереди. Водитель обернулся, протянул руку, коротко представился. «Алексей». «Андрей». Отвечаю на рукопожатие. «Максим, куда едем?» «Сначала на проспект энтузиастов, а там видно будет». «Понял». Он плавно вывел машину с парковки, и я сразу почувствовал. Под капотом у невзрачного кроссовера натурально ворочается зверь. Движок явно усиленный, собран по заказу. Заехали на квартиру к Денису. Я забрал чип, задумался, что делать со взломанной дверью. «Не волнуйся». Заметив мое замешательство, Макс дружески похлопал по плечу. «Я уже распорядился. Сейчас техники подъедут, замок починят. А заодно на охрану квартиру поставят. Не годится капсулу бросать без присмотра». Он присел в кресло. «Ну, рассказывай, как тебя на край бездны занесло?» «История, сами понимаете, у меня короткая. Минут в пять уложился». «Совет хочешь?» Макс смотрит с прищуром. «Но...» «Не лезь в виртуалку». «Это почему?» «Из-за уровня реализма. Немногие его выдерживают, поверь». «Поясни подробнее». «Двум смертям не бывать», — он сверлит меня взглядом. «Устарела поговорка, разве не понял? Там все иначе. Погибаешь и возрождаешься снова и снова». «Я справлюсь». «Уверен?» «Нет, не уверен, но собираюсь еще раз попробовать. Дела у меня остались незавершенные. Если что, скину уровень ощущений». С подачи разработчиков многие так думают, но на деле происходит обратное. Даже на 10% реализма частые респауны способны свести с ума. «Значит, постараюсь не погибать». «Переубеждать бесполезно?» «Ладно, решать тебе», — он махнул рукой. «Чип забрал? Тогда поехали. Пару дней тебе лучше не отсвечивать в реале». «Погоди, за помощь спасибо, действительно выручил. Но зачем мне куда-то уезжать? Поехали, не упрямся. Местные отморозки узнали адрес и в покое тебя не оставят. Пришлют кого посерьезнее. Даже так? Времена быстро меняются, усмехнулся Максим в ответ на мой недоуменный взгляд. Криминал активно рвется в цифровое пространство. Там ведь все намного проще. Ответственности практически никакой. Все в рамках игрового процесса. Его губы снова исказила жесткая усмешка. Но ты сам уже понял. Не брезгуют ничем. Если в виртуалке им кто-то дорогу перешел, найдут в реальном мире. Аргумент прозвучал убедительно. Макс явно в теме, и шутить такими вещами не станет. Хорошо, поехали. Мы вышли на улицу, сели в машину. Алексей тут же вырулил со двора, влился в транспортный поток. «И на чем же они там деньги зарабатывают?» — вернулся я к прерванному разговору. «Да на всем. Например, в низкоуровневых локациях много доната, а это — дорогие предметы экипировки на слабых персонажах. За ними охотятся, игроков беспощадно сливают, в основном используя высокие показатели удачи или специальные обилки на шанс дропа. Затем весь добытый эквип уходит к торговцам. Конечная цель – продать награбленное, а игровую валюту вывести в реал. Судя по тому, как мой бывший командир взвода сыплет игровыми терминами, он уже не первый день ходит по краю бездны. Разве нападение на другого игрока в безопасных локациях не карается блокировкой аккаунта?» «Карается», – согласился Макс. «Однако существует множество способов развода на ПВП, когда неопытный пользователь сам нарушает правила и становится законной мишенью. Вообще, первые 10 уровней игрок находится под аурой неприкосновенности, а дальше должен защитить себя сам. Не забывай, край бездны – это виртуальная реальность, то есть полная имитация жизни». «Без законов?» «Ну почему же? Существует разрешенный ПВП-диапазон. Он вычисляется просто. Уровень твоего персонажа плюс 20. В его рамках никаких банов не предусмотрено. Разве что негативную ауру заработаешь и отношения с местными НПС испортишь. Вообще, каждый волен решать, остаться ли в городе под защитой стражи, примкнуть ли к сильной фракции, или же рискнуть в одиночку выйти за ворота. Большинство рискует. По статистике, на край бездны ежедневно логинятся миллионы пользователей со всего мира. Народ идет за фаном. А попадает в мясорубку? Максим лишь пожал плечами. Крови и виртуальных смертей действительно в избытке. Рекомендованного разработчиками 10% уровня реализма практически никто не придерживается. Для современного человека в цифровом пространстве открывается слишком много соблазнов. Мир получился жестоким, но он генерация наших поступков, как ни крути. Выходит, бороться с темными невозможно? Ну почему же? Игровыми методами, пожалуйста. Кстати, это самый верный способ. Не понимаю. Захват и контроль территорий, создание действительно безопасных регионов, где даже по квестам с аурой темного промышлять не вариант. Этим ты и занимаешься? Макс немного помедлил, но все же кивнул. Я состою в клане мангустов. Мы обеспечиваем безопасность на своих землях. Меня возьмешь? Нет пока. Почему? Во-первых, не я решаю кадровые вопросы. Во-вторых, твой уровень реализма слишком низок. У нас тест на респаун, минимум 75% погружения. В-третьих, войти в состав клана может игрок не ниже 40 уровня, со стандартным аккаунтом. Почему все так жестоко? А ты бы взял в бой необстрелянных новичков, когда у рядового противника по сотне киллов, и он умеет терпеть боль, которая тебе не по нервам и не по силам. Я промолчал. Реализм ощущений действительно меняет все. Не переживай, дадим тебе рекомендации по прокачке и разрешение логиниться на наших землях. Сначала хорошенько осмотришься, испытаешь себя на мобах, а там уже окончательно решишь, оставаться или нет. Спасибо за предложение, но ничего не выйдет, если только удалить персонажа и нового создать. Почему? – удивился Максим. Я сейчас где-то на темном рубеже. Меня Лютый со своей бандой туда древним порталом закинул. «Чего же молчал?» – встрепенулся Макс. «А что особенного в моем положении?» «Темный рубеж расположен за дикими землями. Со времен вторжения бездны там вообще мало кто бывал. Мы пытались организовать рейды, но пока не тянем. Скажу прямо, информация с твоей карты нам бы очень пригодилась, а предметы с рубежа вообще бесценны». «Ага, проще воду решетом носить, чем там фармиться. Мне персонажа уже срезали до 10 уровня». «А был?» 12-й, когда закинули». «Еще раз рискнешь залогиниться?» «Попробую». «Тогда не дрейф, прорвемся. У тебя есть запись, как темные портал открыли?» «Нет, не до того было». «Жаль», — неподдельно расстроился Макс. «А ты умеешь найти приключения на свою голову», — хохотнул он. «Говорю же, люди с годами не меняются». «Так куда мы едем?» «Если честно, пока по городу кружим». «Решаешь, стоит ли меня вести на свою таинственную базу?» Я обиделся. «Не ершись, база не моя, а клана. Я запрос послал, ждал ответа». «Получил?» «Нет еще. Лёха, давай к нам», — приказал он водителю. «Обстоятельства изменились». «Без проблем». Мы резко свернули, покружили по переулкам старой городской застройки, явно проверяясь на наличие слежки, затем снова поехали к центру мегаполиса. Благо, ранним утром пробок еще нет. «Дашь на данные аккаунта взглянуть?» – спросил Макс. «Держи». Я протянул ему чип. Он активировал личный нанокомп, ввел продиктованный мной логин и пароль. Брови Макса удивленно приподнялись. «Ты сколько в игре?» «Меньше суток, если сложить все сессии». «Но уже получил персональное задание и связанные с ним артефакты». «Ты о кристалле и амулете?» «Ага». «А что в них особенного?» «Предметы неопознанные, значит, из бездны». Пока мы разговаривали, Алексей свернул на парковку. Повсюду сполохи голографической рекламы. Несмотря на ранний утренний час, здесь очень много машин. Цифровой развлекательный центр «Мейнстрим». «Да ладно! Это и есть база!» Должно быть, на моем лице отразилось крайнее недоумение. «Мангусты, боевой клан», — ответил Макс. «Аренда оборудованного центра дает нам множество преимуществ. Например, мы не разрушаем семьи и не подвергаем близких опасности. Дежурная смена приезжает сюда как на работу, сутки в капсуле, двое дома. Когда требуется полный онлайн, например, во время рейда или нападения на наши земли, мощностей хватает. Тут есть все, начиная от резервных верткапсул и заканчивая зонами отдыха». «Значит, игроки из других регионов в вашем клане не состоят?» «Есть и другие центры. Извини, но на многие вопросы пока ответить не могу». В клуб мы попали через служебный вход. По внутреннему балкону второго этажа прошли над танцполом и баром. Народа много. Навскидку не определишь, кто просто пришел потусить, а кто отдыхает после боевой смены. «Сюда!» Макс открыл неприметную дверь. Мы оказались в длинном радиальном коридоре. «Это гостевое крыло», — скупо пояснил он. «Вот твоя комната. Располагайся, отдыхай. А я пошел на доклад. Выспись. О делах поговорим позже». Я так и поступил, не обременяя себя лишними раздумьями. Ночка выдалась еще та. С ног валюсь от усталости. Разбудил меня тоновый сигнал. «Открыть». Дверь скользнула в сторону, в комнату вошел Максим. «Здоров ты дрыхнуть!» Он широко улыбнулся, сел в кресло. «Бегом умываться!» «Ага, покомандуй мне тут!» — отшутился я. На самом деле настроение настороженное. Слишком резко и внезапно изменилась моя жизнь. Минут через пять я вернулся. Столик между креслами уже сервирован. Завтрак легкий. «Ну, что ты мне хорошего скажешь, Макс?» Я сделал глоток сока, мысленно удивился, натуральный. «На квартире у Дениса пока все тихо. Учитывая, что ты не стал подрабатывать мулом на побегушках у темных, репутация с нашим кланом в плюсе». «Макс, у меня просьба. Понимаю, что в сети есть информация, но копаться во флуде, отделять домыслы от истины нет времени. Введи меня в курс дела, ладно?» Он кивнул, словно и не ожидал иного. «Что именно тебя интересует?» «Почему реальность называется край бездны? Кто такие темные? Откуда берутся их ауры? И какие преимущества дают?» Макс отпил глоток кофе. «Слышал о земле избранных?» «Нет». 10 лет назад это был элитный закрытый клуб для очень богатых людей. Первая полноценная виртуальная реальность и, как средство доступа к ней, технология капсул полного погружения, стопроцентный реализм ощущений, плюс фэнтезийный мир, доиндустриальной эпохи с девственной биосферой, проще говоря, цифровой Эдем. Туда щедро подмешали магию, мистицизм, алхимию, создали систему прокачки, необъятные пространства для путешествий, смоделировали удивительные по красоте города, все для небольшой группы пользователей, которые обладали в том мире абсолютной властью. «И как же они ее делили?» – невольно спросил я. «Поначалу никак», – ответил Макс. «Просто не пересекались, если сами этого не хотели. У каждого был свой город и бескрайний простор, а еще тысячи НПС подданных, для генерации которых использовались нейросетевые технологии». «В чем же подвох? Ты ведь не просто так начал издалека». «Помнишь начало азиатского конфликта?» «Риторический вопрос. Было страшно. Лично мне ядерные удары виделись вполне реальной перспективой». «Не только тебе. Вот тогда Земля Избранных и дала первую трещину. Когда грянул мировой экономический кризис, сдобренный страхом перед возможными ядерными ударами, многие финансовые империи рухнули. Но ты помнишь, как все происходило? Внезапные банкротства, взлеты и падения валют, дефолты». «Если честно, экономика в те дни меня особо не интересовала. Мы ведь оказались в самом пекле, не забыл?» «Нет, не забыл». Макс коснулся браслета личного нанокомпа. И в воздухе между нами появилось голографическое изображение пожилого человека. «Эрнст Гудман, основатель первого цифрового убежища. Он потерял свое состояние за несколько дней. Поговаривают, был на грани самоубийства, пока не нашел способ исправить положение. Гудману принадлежал один из островов Земли Избранных. Это было все, что у него осталось. Пока шла эскалация конфликта, а мир балансировал на грани ядерных ударов, он выкупил никому не нужный бункер, оставшийся еще со времен Холодной войны, влез в долги, закупил партию верткапсул и предложил всем, кто хочет спастись, место под солнцем Земли Избранных. Я лишь хмыкнул. «Его план сработал», — продолжил Макс. «В течение пары недель он вернул себе состояние. Места в верткапсулах предлагались по баснословным ценам, но страх перед грядущим оказался сильнее. Все вакансии выкупили. Идею моментально подхватили, ведь собственниками цифровых пространств изначально были наиболее богатые и влиятельные люди из разных стран мира. Материки и острова Земли Избранных заселялись немыслимыми темпами. Это оказался сверхприбыльный бизнес. Производство верткапсул к тому времени давно отработали и поставили на контейнер. Их собирались использовать при дальних космических перелетах. К разгару азиатского конфликта население цифрового пространства насчитывало уже десятки миллионов человек. Мировые противоречия быстро спроецировались на виртуальную реальность. Цифровой Эдем вооружался, создавались первые кланы. До масштабных столкновений в ту пору дело не дошло. Азиатский конфликт удалось погасить, но технология полного погружения вышла в массы. Когда схлынула истерия, стало понятно, прошлого не вернуть. Закрытый клуб для избранных стал густонаселенным виртуальным пространством. Люди не захотели его покидать. Я в то время валялся в госпитале. А я уволился и искал средства к существованию. По большому счету, нам с тобой повезло. Повезло? Землю избранных хакнули. Официальной информации по этому поводу ты не найдешь, есть только слухи на теневых форумах. Бездна — это вирус? Скажем так, бездна — это контент, подвергшийся изменениям. Никто точно не знает даты атаки. Очевидных сбоев не было, происходили постепенные мутации НПС. В некоторых регионах появился культ бездны, неписи стали поклоняться неким теням, а затем грянула катастрофа. Часть цифровых пространств исчезла. В остальных появились порталы, через которые хлынули изуродованные, но очень сильные существа. Землю избранных аварийно отключили. Множество жертв тогда удалось избежать. Проект хотели полностью заморозить, но не вышло. Более миллиарда пользователей по всему миру уже отдали все ради места под цифровым солнцем. Отними у них доступ, и массовые беспорядки захлестнули бы Землю в считанные дни. Была срочно сформирована транснациональная управляющая корпорация, которой передали власть над проектом. Землю избранных попытались восстановить, но откат не сработал. «И как же вышли из положения?» «Инструментами разработчиков в цифровой мир ввели сильные НПС-фракции. Они зачистили прорвавшихся тварей и закрыли большинство порталов. Но они смогли продвинуться дальше темного рубежа. Загадочные цепи опустевших городов и полуразрушенных укреплений, окруживших очаг бездны. Вот все, что известно мне». «Хакеров нашли?» «Нет, но никто не сомневается. Это дело рук концерна «Новая Азия». Они не смирились с поражением в реальном мире. Принадлежавшие им цифровые пространства собирались аннексировать, но те исчезли, поглощенные бездной. Мутации среди НПС остановить не удалось. Дефектный контент невозможно вычистить, не разрушив виртуальный мир. Есть мнение, что бездна вообще создана игровыми методами». «Игровыми? А разве такое возможно?» Макс кивнул и пояснил. «Изначальные совладельцы Земли Избранных обладали достаточным могуществом и правом изменять цифровое пространство при помощи магии в рамках своей территории. Многие из них занимали не последнее положение в концерне «Новая Азия». Это наводит на определенные мысли, согласись?» Я допил сок, некоторое время молчал, пытаясь осмыслить услышанное, затем спросил. «А откуда взялись темные?» «Игроки с темными аурами появились примерно спустя полгода после прорыва бездны», — ответил Максим. «Как раз к этому времени реальность перезапустили, откорректировали систему прокачки, создали безопасные регионы, и небольшие группы пользователей смогли постепенно исследовать дикие земли и даже выйти к окраине темного рубежа. Там, в искаженных дебрях, в гиблых подземельях, а иногда среди руин опустевших городов, обитают мутировавшие НПС-персонажи. Если ты достиг 30 уровня развития и используешь 50% реализма, они с тобой заговорят, предложат испытания и награду. Ибо за бездной будущее», — криво усмехнувшись, процитировал он. «Типа, она всегда была и вскоре вновь поглотит все сущее». «В чем суть, Макс? Какие преимущества дает эта дымчатая аура?» Все достаточно просто и прозаично, как в жизни. Темные получают награды за убийство других игроков. Опыт, уникальное оружие, экипировку и способности, которые иначе не раздобыть. Но прежде надо посвятить себя бездне. Для этого берется задание, например, добыть определенный предмет. Игрок следует по подсказкам, но в итоге выясняется, что эту безделушку, они всегда разные, свято хранят и почитают в какой-нибудь небольшой деревушке. И вот тут возникает дилемма. Просто так нужную вещь не отдадут. Купить ее нельзя. Только выкрасть или взять силой. Без вариантов. Приходится принимать решение. Многие думают, а ладно, подумаешь, деревушка неписей. Возродятся. А я сдам квест и получу гору обещанных плюшек. В цифровом мире убийцами становится очень легко. Наверное, моральные тормоза не срабатывают. Ага, видел и слышал. Это всего лишь игра, а непись — кусок программного кода, не больше. В точку. Только есть один нюанс. На пути всегда встает ребенок, которого надо убить. Тест на человечность? Скорее, на бесчеловечность. Но многие его проходят, отворачиваются, закрывают глаза. Помнишь, как у классика нашего? «Грех потом отмолю». Макс непроизвольно сжал кулаки. Но кровь, хоть и виртуальную, с рук просто так не смоешь. Как только задание выполнено, у тебя появляется дымчатая аура. Многие не возвращаются, чтобы сдать квест, но проходит день-другой, а аура не пропадает. В обычные города с ней уже не войти. Вещицу, которую добыл, из инвентаря не выкинуть. Каждый игрок или НПС имеет полное право отправить тебя на перерождение. Я просто констатирую факты, не подумай, что сочувствую. Есть такие, что удаляют персонажа. Другие становятся разбойниками, сбиваются в банды. Но некоторые возвращаются на темный рубеж. В награду за первое убийство они получают полноценную ауру тьмы. Она дает прибавку к характеристикам, возможность использовать измененные бездные предметы, экипировку и оружие, открывает ветку развития темной магии. Пути назад нет? Теоретически есть. Существуют амулеты очищения, но их пока еще никто не находил. Темные игроки встают на путь бездны. Их настоящей иерархии мы пока не знаем. Дальше диких земель еще никто не бывал, а те, кто добирался до темного рубежа, либо удалили аккаунты, либо переметнулись на сторону темных. Но есть и еще одна категория, самая мерзкая, на мой взгляд. Халк Лютый со своей бандой как раз к ней и относится. Они качаются до 30 уровня, идут к рубежу, берут задания, получают ауру, но служат только себе, не бездне. А в чем у них преимущество? Получив ауру, они могут не беспокоиться за свои аккаунты. Их не забанят, ведь теперь они принадлежат враждебной фракции. Темных можно уничтожать при встрече, но не более. То есть управы нет? Есть. Но действовать, как я уже говорил, приходится игровыми методами. Не давать им и шагу ступить по нашим землям, защищать начинающих пользователей и игроков мирных профессий. 50% реализма – это много, поверь. Смерть остается смертью, и после десятка перерождений она начинает вызывать ужас. Я глубоко задумался, кивнул. «А что по мне?» «Действительно хочешь остаться?» Макс прищурился. Смотрит знакомо. Мы с ним вместе через многое прошли. «После всего, что ты рассказал?» «Да, хочу». «Обоснуй?» «Не буду. Этого не объяснишь. Век доживать подле сферовизора, когда есть другая возможность?» «Макс, не тупи. Ты ведь меня знаешь». «Ладно, будем считать вопрос риторическим. Но есть сложности». «Здоровье у меня еще крепкое». «Не о том речь. Мы хотим попросить тебя не заводить новый аккаунт. Ты останешься Дэном». «Почему?» «В твоем инвентаре уникальные предметы, свойства которых скрыты. Персональное задание «Тайна лесного холма» никто из наших получить не смог, хотя туда сходили и поодиночке, и группами. Сухого дерева нет, останков нет, камней и пересохшего родника тоже. Ты побывал в инстансе, сгенерированном специально для тебя. Ну и решающий момент. Твой персонаж порталом переброшен дальше, чем забирался кто-либо из первопроходцев. Мне обеспечат поддержку? Здесь да, на краю бездны нет, это невозможно. Клочок открытых тобой подземелий пока ни о чем не говорит. Поиск оказался безрезультатен. Выбираться и прокачиваться тебе придется самому, но за собранную информацию клан готов платить. Любые открытия будут повышать твою репутацию среди нас. Сможешь вступить в ряды мангустов, как только найдешь путь назад. Теперь по реалу. Возвращаться в квартиру Дениса или к себе домой опасно. Пока останешься тут. Вирт-капсулу мы тебе предоставим. Здесь есть над чем подумать. Вернешься живым, будут тебе и боевые, и звезды на погоны. Ну а сгинешь. Дверь неожиданно открылась. В комнату вошел парень лет 18. В руках планшет нанокомпа. «Привет, Дэн, это ты?» Он взглянул на меня. «Стучаться учили?» «А, извини, задумался. Так ты Дэн? Я по поводу твоего перса». «Андрей, знакомься, это Сашка, наш аналитик и тактик». «Ага, очень приятно». В полу открылся сегмент. Из ниши поднялось еще одно кресло. «В общем так, мужики». Он уселся. «Персонаж прокачан криво, но жить будет. Я тут посмотрел логи. Общий уровень подземелья оцениваю как 25+. Вполне проходимо. Думаю, раньше это был обычный для крупного города набор подземных локаций. Выносливость у Дэна приличная, надо быстро адаптивность качнуть и будь норм». «Меня сливают», — напомнил я ему. Сашка соизволил оторваться от планшета. Как-то странно поверх головы смотрит. Фрейм, что ли, ищет? «Андрей, при всем уважении к старшим, которые мне тут старательно прививают, не нуби, ладно?» «Не я создавал персонажа». «Да, но играешь ты. Слушать будешь?» «Излагай». «Угу». Он снова уткнулся в планшет. «Значит так. Поднимаем уровень реализма до 50%. Это даст дополнительный прирост получаемого опыта. Задача — апнуть 5 уровней, прокачать адаптивность до 12, и тогда ты король этой свалки». Я поперхнулся соком. Макс молча слушает. У меня веко подрагивает. Нервный тик. А он улыбку прячет, весело ему. «Что непонятного?» Удивился Сашка, словно несколько оброненных им фраз на самом деле являлись подробнейшей лекцией и могли все объяснить. «Я сольюсь, мне будет очень больно. Зомбак там с копьем ошивается, а у меня только сломанный меч. И зачем адаптивность прокачивать? Ты уж объясни толком, раз специалист. Адаптивность, как и удача, оказывает воздействие на все характеристики. Но если удача – это рандом, то есть случай, то влияние адаптивности предсказуемо. Многие его просто недооценивают. Короче, при создании персонажа надо было сразу 5 свободных очков вкладывать в адаптивность. Тогда в интерфейсе напротив каждой характеристики появились бы шкалы дополнительного прогресса. Они заполняются постепенно и не обнуляются при гибели. Это называется адаптивной прокачкой. То есть быстрее растет та характеристика, которая больше всего используется в данный момент. Носишь тяжелые грузы – будет прирастать физическая мощь. Станешь много лазить по деревьям или много стрелять из лука – постепенно заполнится дополнительная шкала напротив ловкости и… Он щелкнул пальцами. «Бинго! Получи плюс 1 к характеристике. Понятно?» «Теперь да», – кивнул я. «На самом деле, у адаптивности много скрытых преимуществ. Как только качнешь ее до 12, то сможешь использовать некоторые предметы и экипировку, не присущие твоему классу. А на 15 пунктах адаптивности станет доступно создание мультикласса». «Мультикласс?» – с удивлением переспросил я. «А зачем?» «Встретишь воина бездны, поймешь зачем. Но это потом обсудим. Сейчас надо быстро поднять 5 уровней. Ты ведь бывший военный?» «Угу». «Тогда вообще не вижу проблем», – весело заключил он. «Правильно группироваться умеешь? Что такое перекаты знаешь?» Я сдержанно кивнул. «У твоего противника копье», — продолжил Сашка. «То есть 2 типа атак — колющий выпад и круговой удар. От колющего элементарно уклоняешься. В конце выпада моб уязвим. От кругового удара отскакиваешь назад, разрывая дистанцию. Ловишь удобный момент и наносишь урон. Я по логам видел, тебя ядом сливали?» «Ага, многоножки». «Супер!» «Не понимаю, чему он радуется». «Можно оружие бафнуть», — терпеливо пояснил Сашка. «Первым ударом размажь многоножку по стене. Тогда слизь испачкает клинок, и он некоторое время будет наносить дополнительный урон ядом. У зомбака слабое место шея. Значит, бьешь либо в горло, либо сзади под основание черепа. Это называется критический удар. При крите твой меч выдаст 150% от базового урона. Понятно?» «В общих чертах. Надо пробовать». «Пробуй. Поднимешь адаптивность до 12. Вот тогда и поговорим, что делать дальше. И не забудь, виртуальный мир не просто реалистичен. Ты можешь использовать разные явления в свою пользу. В общем, экспериментируй. Для более подробных инструкций мне потребуются логи и видео твоей следующей сессии». «Ну как?» – спросил Максим, когда Сашка, забрав планшет, убежал по своим делам. «Рискнешь?» «Да, я попробую еще раз». «В таком случае, вот тебе дополнительный чип и личный нанокомп». Он протянул мне тонкий браслет, пояснив. «Надень его на руку. В обычном режиме информация выводится либо на контактные линзы, либо в виде голографического планшета, как удобнее. А вот при использовании верткапсулы чип даст возможность формирования личного цифрового пространства». «Зачем оно нужно?» «Промежуток между виртуальной гибелью и возрождением составляет 20 минут. Это время можно провести в комфортной обстановке. Снимает стресс. Такой чип есть у каждого в нашем клане. Помогает, если необходимо провести в верткапсуле несколько дней, например, во время рейда». «Ты лучше объясни, как это работает». «Тебе будет доступен конструктор. Сможешь создать виртуальную комнату с привычной обстановкой. Ну, а если хватит воображения, личное пространство можно расширить. Сам разберешься, там все просто». «То есть, я могу вообще не выходить?» «Теоретически, да, но не рекомендую этим злоупотреблять. Лучше выйти, чтобы нормально поесть и отдохнуть. Да, и еще. Из личного пространства тебе открыт доступ в обычную сеть. Если надо посоветоваться или найти инфу вне игровых форумов, смело жми логаут, только не бросай персонажа в опасных местах». Он коснулся сенсора на встроенной в стену панели управления. Сдвинулся сегмент пола. Вверх поднялась верткапсула. «Ну, готов начать?» «Молчу». «Тогда загружайся». Макс ободряюще похлопал меня по плечу. 50% реализма мотивируют, уж поверь».